Сам перископ перемещать не стали. Перископные атаки стремительно уходили в прошлое и воспринимались как атавизм, что-то вроде волос на спине. Жуков пробыл на рубке 3 часа, подмерз и спустился вниз. За большой кружкой крепкого чая послушал притчи вахтенных о том, как проходила приемка лодки, вспоминая, с каким скрипом принималась К-21. В 11:15 начало светать. Лодки перешли в позиционное положение, а над медленно ползущими кораблями появились стремительные китти-хауки 2-го гвардейского полка. Они выписывали круги над кораблями, проклиная эту работу. Ни тебе сбитых, ни тебе наград. Знай себе виражи. Немцам уже не хватало авиации, чтобы активно ее использовать. Всю авиацию съедал Восточный фронт. Для Медвежьего угла на севере ее не хватало. Дальше на запад немцы появятся. 5-й флот Люфтваффе в основном занимается конвоями и противолодочной обороной. Сменяя друг друга, 8-ки истребителей проводили лодки до траверза Вайда-Губы. Затем началась ночь, лодки остались одни, и курсом 340 градусов набирали широту и уходили на запад. Перевалив за широту Медвежьего, довернули на 220 и начали спускаться вниз, параллельно побережью Норвегии. Здесь пошли медленнее. Днем шли на глубине 40 метров, ночью в крейсерском положении под вспомогачом, экономя топливо. Обнаружили и потопили 2 немецкие лодки. Оставив слева, в 60 милях острова Рест, лодки вошли в Вестфьорды. Планируя здесь работу, Жуков нарушал границу зон ответственности между флотами-союзником и Северным флотом. Но шифрограмма Кузнецова говорила о готовящейся отправке крупного конвоя из Нарвика. Около 600 тысяч тонн железного концентрата и 100 тысяч тонн никеля грузилось в Нарвике. Приступили к поиску противолодочных средств противника, огибая Лофотенские острова и углубляясь в широкие фьорды. Обнаружили 2 подводные лодки, которых акустики классифицировали как тип В 3-й серии СЭА. Англичане активности не проявили, ну, либо не обнаружили «Катюши», либо сняли хорошо знакомую сигнатуру К-52 и успокоились. Одна лодка вышла на разведку. Через сутки пришла РДО от Головко, что он сообщил англичанам. В ответ на их запрос, что К-52 работает с разведгруппой в Вестфьорде. Ночи пока длинные, но стремительно уменьшаются. Еще 13 суток, и здесь начнется полярный день. Воспользовавшись непогодой и налетевшим весенним штормом, лодки в надводном положении прошли к шхерам острова Хинне. Погрузились, обследовали район на минную опасность, обнаружили несколько минных банок, отошли на пару кабельтовых от них и легли на грунт на глубине 120 метров. Лишь 2 шестерки пошли к входу в Офотфьорд, осторожно ощупывая пространство, изредка включаемым гидролокатором. У острова Баррен обнаружили несколько уботов на позиции. Наверху еще не успокоился шторм. Катера подрабатывали на волну малым ходом, стоя на якоре. Жуков запеленговал их, привязал к карте и отошел мористе, так как залив был перегорожен сетью. Успели 2 часа поработать под РДП, подбить батареи и провентилироваться. Обменялись позывными с эскадрой. Некоторое время искали место, чтобы лечь на грунт. Потянулись часы, прошли сутки, потом 2-е. В этот момент все лежат, борясь со сном. Бодрствует только вахтенный начальник и акустик, и в каждом отсеке вахтенный. Остальные отдыхают. Через 3 суток прошел транспорт. К-52 выходила в атаку, но вернулась, доложив. В балласте 1500 тонн, флаг Швеции, атаковать не стал, написал Федотов. Добро. Еще 2 суток И тут на выходе из зов от фьорда загрохотали взрывы. Немцы начали чистить фарватер. Через 5 часов акустики доложили, что слышат шум винтов множества транспортов и военных кораблей. Сон как рукой сняло. Караван сформировался напротив маяка Тюснес и 3 колоннами противолодочным зигзагом двинулся на юго-запад. Все 5 лодок медленно начали выходить на позицию для атаки. Немцы проложили курс почти вплотную к южному берегу фьорда. Первым отстрелялся Самарин, развернулся и выпустил еще 4 торпеды из кормовых аппаратов. 10 торпед побежал к целям. «Напрасно, Павел Семенович, обороняться чем будешь?» — заметил Жуков. «Я эти 4 направил по эсминцу и 3 катерам, шедшим впереди последней группы транспортов». Лодка отходила и перезаряжала торпедные аппараты. Первый взрыв прозвучал на 60 секунд раньше, чем должен был прозвучать. Жуков отметил это в блокноте. Еще 4 взрыва с почти равными промежутками, затем тишина. Владимир Николаевич смотрел на неумолимый бег секундомера. Еще 20 секунд, и у первой кормовой торпеды кончится ход. Взрыв. Второй. Больше взрывов не последовало. Юджей-бот сбросил серию довольно далеко от лодки. Акустик оторвал наушники от головы и сдвинул их вперед. Пошла серия взрывов, их считают, выкладывая спички из большого коробка. Взрывы слабые, где-то на глубине 20 метров. Лодка не обнаружена. Самарин решил отойти 5 миль на север. Со стороны конвоя раздались еще 4 взрыва. Акустик доложил, что катера противника перестали искать лодку и полным ходом бегут на юго-запад. Здесь остался один, он в 3 милях южнее, ходит расходящимися кругами, стараясь услышать лодку. Но слышны шумы винтов со стороны Оффотфьорда. «Давай к острову Скрова, самым малым, там мин не было. Не рановато, я бы еще севернее поднялся». «Ну, смотри сам, Павел Семенович, сейчас отлив начинается, здесь они высокие и течения сильные, так и будут выбрасывать тебя из фьорда». Акустик доложил о взрывах бомб слева по корме на дистанции 5 миль. Это между ними и островом Скрова. Самарин посматривал на глубиномер. Для него было непривычно, что лодка идет так глубоко. Акустик докладывал об очередных взрывах бомб, затем о серии из 5 взрывов торпед. Это отстрелялось К-62. «Что с У-ботом?» «Остановился, хода не имеет. Похоже, он нас потерял». Спустя 10 минут акустик доложил, что катер дал ход, следует курсом 220 градусов, удаляется. Со стороны Нарвика следует до 20 быстроходных кораблей. Корабли прошли мимо, но началась сильная бомбежка в 5-7 милях юго-западнее. По расчетам Жукова, наших лодок там быть не должно». Спустя час раздались далекие взрывы торпед. 3 взрыва. Либо К-61, либо 52-я. Коротко включили дракошу определить место, воспользовавшись серией взрывов глубинок. Они находились у Лиллемолла, небольшого скалистого острова с деревушкой Виган в северной части. Изменили курс. Немцы продолжали кого-то яростно бомбить, теперь уже за кормой лодки. Судя по всему, они бомбят Сипл, так как акустик доложил, что слышит шумы лодки К второй серии в промежутках между взрывами. Еще один взрыв торпеды на юго-западе и серия взрывов там же. За островом Скрова подвсплыли на перископную. Работало несколько локаторов, решили не рисковать. Погрузились и продолжали отходить на запад, еще раз осмотревшись и определившись по дракону. Лишь следующей ночью удалось 4 часа поработать в режиме винт-зарядка, провентилироваться и обменяться сигналами с 3 лодками из 4. Не было К-62. К-61. В циркуляре по флоту Августиновича поздравляли с 3 потопленными транспортами, то есть он выходил на связь со штабом.